На пробуждение среди ночи жаловались почти половина пациентов. Просыпались они и после сновидений, и независимо от сновидений. Иногда пробуждения были связаны с чувством онемения в ногах, с ощущением нехватки воздуха, болью в шейных позвонках. Но почти все считали, что просыпаются из-за того, что сон недостаточно глубок, так что любой шум отчетливо им слышен. Первый раз они просыпались через 1,5-2 часа после засыпания, а дальше начиналась маята. Поначалу каждый из них принимал в это время снотворное, но потом от этого многие отказались. От снотворного утром голова тяжелая. Тяжелая голова была и у тех, кто расставался со сном чересчур рано. Спать им больше не хотелось, но настроение было ужасное, мысли мрачные, голова болит, слабость такая, что трудно подняться с постели. Настроение улучшалось лишь к середине дня, а к вечеру было совсем хорошим. Они были веселы, оживлены, даже полны сил. Кто засыпал не сразу, рассказывал, что утром около 6 часов начинался у них самый сон, прекрасный, глубокий сон, который, увы, приходилось прерывать, пора было на работу. Сон был настолько глубок, что человек еле вставал и долго не мог прийти в себя. У одних молниеносное пробуждение, но долгие часы утренней астении. У других явный феномен компенсирующего сна и пробуждение затяжное, у третьих и то, и другое. Но у всех жалобы на плохой сон в первую очередь, жалобы неврастенического характера на втором месте. Невротических жалоб, впрочем, было немало. Раздражительность, вспыльчивость, быстрая истощаемость при умственном и физическом напряжении, апатия, дурное настроение, ощущение тревоги, плохой аппетит, плохая память. Каждый почти утверждал, что едва справляется с работой, читает и пишет с трудом, так как сосредоточиться не в силах. Жаловались наши пациенты и на слабость таким упавшим голосом, что казалось, вот-вот они свалятся. Но ведь они годами удовлетворительно справляются со своими обязанностями на работе. Как же так? В ответ мы слышали, что их промахов просто пока не замечают, так как жив еще завоеванный когда-то авторитет. Некоторые признавались, что еще с юности мнительны. То им кажется, что они совершают на работе ошибки, но на самом деле это не так. То начальство на них косо глядит, то друзья хотят их ущемить, то у них болит сердце. В сущности, мнительность была у всех. При таком неустойчивом состоянии вегетативной нервной системы ее не могло не быть, как не быть и основание беспрерывно прислушиваться к себе. Пульс и давление у них колебались, моторика желудочно-кишечного тракта была нарушена, потливость чрезмерная, а у многих еще склонность к аллергии и вегетативным кризам. Готовность к пробуждению. Насколько же все эти жалобы соответствуют реальной картине? На этот вопрос помогает ответить полиграфическое обследование больных, запись биотоков мозга, движение глаз, движение мышц. Такому обследованию в нашей клинике было подвергнуто несколько сот больных неврозами. И вот что обнаружилось. В среднем больные спали ночью 5,5 часов, но это в среднем. Треть пациентов спала более 6 часов, а около 1/10 менее 4 часов. На засыпание в среднем уходило 24 минуты, но кое-кому не удавалось заснуть и за 2 часа. У четверти больных завершенных циклов медленный сон, быстрый сон было всего 2, а у некоторых только 1. Быстрый сон наступал у них раньше обычного, а дельта сна 3-й и 4-й стадии вместе не хватало. Особенно короткой оказалась 4-я стадия, 7% вместо 12,1. Иногда у больных неврозом этой стадии совсем не бывает. У здоровых людей более половины 4-й стадии приходится обычно на первые 2 цикла сна. У наших больных она тяготела к концу ночи, у некоторых дельтасон оказался таким же чутким, каким у здоровых бывает дремота. Во всех стадиях медленного сна, особенно в четвертой, частота пульса была у наших пациентов выше нормы. Дело было, скорее всего, в активизации физиологических процессов, отсюда и легкость пробуждения из медленного сна. Разбуженные в дельта-сне, 3/4 больных сказали, что задремали только что, а остальные заявили, что не спали совсем, хотя они могли вспомнить, о чем думали в это время. Когда же мы будили пациентов, в стадиях дремоты и сонных веретен они совсем отрицали сон, но говорили, о чем думали, о событиях минувшего дня и повседневных заботах. Доля быстрого сна у обследованных была в среднем такой же, как и у здоровых людей, но опять-таки в среднем. У некоторых, чаще всего у тех, кто засыпал поздно, он занимал 7-8% всего сна, зато у четверти больных превышал 26%. Но это был далеко не полноценный сон. У всех пациентов пульс в быстром сне был более редким, чем в бодрствовании и чем в четвертой стадии. Движений глаз тоже было немного. Стоило ли удивляться, что содержательных ответов о сновидениях мы не получили, а краткие отчеты дала лишь половина обследованных. Содержательный отчет бывает у того, чей пульс в быстром сне становится еще более учащенным, чем в четвертой стадии. У половины пациентов на фоне быстрых движений глаз проявлялись сонные веретена, сочетание, характерное для депрессии. У некоторых быстрый сон наступал сразу же вслед за пробуждениями. Такое у здоровых людей бывает лишь в позднем утреннем сне, а в патологии встречается при нарколепсии. 2/5 больных просыпались по 3 раза за ночь и больше. Движение у всех было раза в 1.5 больше, чем у здоровых людей. Некоторые засыпали тотчас и спали до утра, но вертелись всю ночь. Мы уже сказали, что 1/10 больных спала менее 4 часов. Менее 5 часов спала треть, да и то не каждую ночь. Но все до единого утверждали, что спали 3-4 часа. Половина жаловалась на то, что на засыпание ушло не менее часа, между тем каждый второй из них ошибся, засыпали и через 20 минут, и через 15. Читатель помнит, что люди, которых будет во время медленного сна, оценивает длительность сна неверно. То же было и с нашими больными, когда они просыпались во время медленного сна. Им не хватало дельта-сна, а от этого в значительной степени зависела их удовлетворенность сном. Дневное бодрствование мы исследовали с помощью электроэнцефалограмм и корректурной пробы. Корректурная проба – очень простой тест. Человеку дают напечатанный текст и просят зачеркнуть в нем, скажем, все буквы «К» и «Р». Этот тест наши пациенты выполняли в 1.5 раза медленнее здоровых людей, но ошибок у них было не больше, чем у здоровых, даже меньше. Медлительность их объяснялась не столько сонливостью, сколько тем, что для них этот тест означал слишком многое, все они были мнительны, а тут проверялось их здоровье. Сон больного неврозом подточен, таким образом, со всех сторон. Доля дельта-сна сокращена, физические компоненты быстрого сна уменьшены, частота и динамика пульса искажены. Нарушено словом вся структура сна и изменены соотношения между его частями. Помимо объективных изменений, есть еще и субъективные. Течение болезни во многом зависит от того, как сам человек оценивает происходящее. Что его тяготит в первую очередь? Конечно, общая нехватка сил. 5 часов недостаточно для синтезивной натуры невротика. Что еще? Частое пробуждение, особенно в медленном сне, и особенно в первых 2 циклах, когда быстрый сон, помогающий правильно оценивать длительность сна, еще невелик, и человек, который проспал, скажем, 2 часа, думает, что спал минут 15.